Глава 21. Мы остаемся в кабинете одни. Дверь за Марией закрывается, но тишина, которая повисает между нами, давит сильнее любых слов. Я жду. Жду, что Игорь что-то скажет, разрядит напряжение, даст мне хоть какую-то зацепку. Но он молчит. Его взгляд устремлен в одну точку. Пальцы выстукивают по столешнице размеренный ритм. Я не выдерживаю. Зачем Марисов предупреждает об этом? Зачем заранее рассказывает, что подготовил пресс-конференцию против тебя? Игорь чуть склоняет голову, все еще не глядя на меня. Он не предлагает никаких торгов, значит, он уверен в себе. Он не выдвигает встречных условий. То есть он просто решил покуражиться? Я прохожу к панорамному окну, глядя на огни делового центра, которые постепенно зажигаются в наступающих сумерках. Посмотреть на твою реакцию через Марию? Мои пальцы проводят по прохладному стеклу. Это чувство беспомощности раздражает. Меня всегда учили действовать, искать решения. Но сейчас я в ловушке чужих игр, и этот факт выводит меня из себя. Тогда очень похоже, что у него зуб на тебя. Говорю я, оборачиваясь к Игорю. Ты не переходил ему дорогу? Он как будто хочет унизить тебя. Показать, что ты ничего не сможешь сделать, даже если будешь знать заранее. Игорь, наконец, отрывает взгляд от стола и смотрит на меня. В его глазах читается что-то, что я не могу разгадать. Это не страх, не злость. Скорее, расчет. Он снова погружается в себя, как будто уже решает этот вопрос в одиночку. Я чувствую, как во мне рождается раздражение. У тебя явно много врагов. Шрамы на твоем теле не дадут соврать. Резко говорю я. Ты так часто переходил дорогу другим людям? Что у тебя пошло не так с Марисовым? Он хмурится, но не отвечает. Меня это добивает. Вслух, Игорь! Не выдерживаю я, шагнув к нему ближе. Прошу тебя, просто скажи, о чем думаешь. Так будет легче найти решение. Мои ладони ложатся на его плечи, и я чувствую, как напряжены его мышцы. Он медленно переводит взгляд на меня, будто выныривает из своих мыслей. Наши взгляды встречаются, и в этот момент я понимаю, ему трудно не потому, что он не хочет говорить. Он не привык. «Мне кажется, ты всю жизнь решаешь проблемы в одиночку», — шепчу я. «Может, для разнообразия попробуешь по-другому?» Игорь хмурится, словно в памяти всплывает что-то важное. Он коротко качает головой, но я замечаю, как его пальцы чуть сильнее сжимают край стола. «Я сейчас вспомню», — наконец говорит он, «что мы познакомились с Марисовым на вечеринке, где отмечали открытие новой медийной лиги для боксеров. Это сейчас модно, и на таких зрелищных боях зарабатывают огромные деньги. Марисов как раз вложился в эту лигу». Я киваю, хотя пока плохо улавливаю суть. Я тогда сказал ему, что в свое время не поверил в это направление и пустил под нож подобный большой бизнес, когда он попал в мои руки. С ним было слишком много проблем. В те времена в этих боях крутились люди, которые больше занимались криминалом, а на ринг выходили только чтобы развеяться. «И что, Марисов?» – тихо спрашиваю. Лишь хмыкнул, сказал, что тоже помнит те времена. Я скрещиваю руки на груди. «Возможно, это была не просто пустая фраза. Может, он запомнил твои слова? Если он вложил в этот бизнес, а ты перед этим публично признал его бесперспективным, это могло задеть его?» «Вряд ли». Игорь качает головой, но видно, что он о чем-то размышляет. Затем его взгляд чуть темнеет. «Хотя я вспомнил кое-что еще. Я смотрю на него в ожидании. В тот день на той вечеринке заключали призовые контракты», продолжает он. «И один из пунктов был годовой абонемент VIP-кабинета ночного клуба». «И что?» «Я запомнил этот момент, потому что именно возле этого клуба меня подстрелили». «Ты серьезно?» Игорь кивает. Его губы сжимаются в тонкую линию. «Да, мне тогда это тоже показалось слишком странным совпадением». Я нервно постукиваю пальцами по столу. «Мне все это не нравится, Игорь. Мариса все больше и больше выглядит человеком, от которого стоит ждать чего угодно. Эти ниточки в прошлое надо проверить». «Я уже этим занимаюсь», спокойно отвечает он. «Хорошо, но самое главное сейчас – завтрашняя пресс-конференция. Нужно придумать, чем ответить. Шумицкий медленно отталкивается от стола и поднимается на ноги. По нему видно, что у него уже есть решение. Он подходит ко мне, ловит мою ладонь, переплетает наши пальцы. «Выйдешь за меня?» Я хлопаю глазами, уверенная, что ослышалась. «Я могу встать на одно колено, но я потянул связки на прошлой тренировке, так что тебе потом придется меня поднимать». Совершенно серьезным лицом говорит он. «Как романтично!» Фыркаю я, потом резко качаю головой. «Стоп! Какой еще выйдешь за меня? Ты о чем вообще?» Игорь не отпускает мою ладонь, наоборот, чуть сильнее сжимает пальцы. В его глазах нет ни тени шутки. «О том, что у меня есть решение», – спокойно отвечает он. «Я даже заикаюсь от возмущения». «И это брак?» «Почему бы и нет?» «Да потому что это сумасшествие!» Я дергаю рукой, но он не отпускает. Напротив, притягивает меня ближе. «Послушай, Катя». Его голос становится ниже, спокойнее, но в нем звучит железная уверенность. «Пресс-конференция завтра. Валентин выдаст красивую историю, которую запустят по всем каналам. Меня будут не просто обвинять, но и очернят личную репутацию. Все начнут обсуждать, как я увел чужую жену и заплатил за нее». Я понимаю, к чему он клонит, но все равно качаю головой. «Ты хочешь сказать, что если мы поженимся, то это как-то поменяет ситуацию?» «Это разрушит его рассказ», – спокойно говорит он. Я крепко зажмуриваюсь, у меня даже немного кружится голова. «Брак? Ради пиара?» «Не только ради пиара». Он говорит это так уверенно, что я тут же открываю глаза. Наши взгляды встречаются, и я забываю, как дышать. В этом взгляде есть нечто большее, чем просто прагматичный расчет. Это не сделка, не только расчет. «Ты с ума сошел?» – выдыхаю я. Он чуть улыбается. «Возможно. Но ты мне нравишься, Катя, и ты знаешь это». Я сглатываю. «Все слишком быстро». «Тогда думай быстро, потому что у нас меньше суток». «Думать быстро? У меня столько возражений и сомнений, что мне нужен минимум месяц». «Быстро все равно не получится», – отвечаю после паузы. «Я все еще замужем». «Это тоже можно использовать», – невозмутимо отвечает Игорь. «Сказать, что Валентин не дает тебе развод, специально говорит гадости, потому что ревнует и не хочет отпускать». Я прищуриваюсь. «Ты предлагаешь сделать из него одержимого экс-мужа?» «Я предлагаю использовать правду, немного утрированную, но все же». «И твою пиар-службу, которая все это обернет в красивую картинку». «Разумеется. Они успеют подготовить целую историю, например...» Он делает шаг ко мне ближе, чуть наклоняет голову, будто уже рассказывает журналистам. «Мы с тобой познакомились раньше, пересеклись в другом городе. Ведь ты бываешь в командировках». «Да». «Значит, нужно поднять твой график поездок. Мы могли встретиться на одной из них». «Встретиться и влюбиться?» «Вполне романтично». Он улыбается. «А сейчас я уже прилетел сюда с серьезными намерениями, чтобы забрать тебя с собой и сыграть свадьбу». Я хмурюсь. Так история будет звучать лучше. Но мне не нравится, что в ней столько лжи. «Ложь – это сказать, что мы вообще друг друга не знаем», – парирует он. «Остальное – просто проявленное изложение фактов». «Я плохая актриса». Игорь усмехается. «Тебе по большому счету не придется ничего играть». «Я плохо запоминаю много текста». «Ничего, главное запомнить финальную сцену». «И какая же она?» Он делает еще один шаг вперед, и теперь между нами почти не остается расстояния. «Я держу тебя за руку, ты смотришь мне в глаза и соглашаешься выйти за меня». Я вдруг понимаю, что он специально так себя ведет, сохраняет хорошее настроение, чтобы успокоить меня. И даже о серьезных вещах говорит с легкостью. «Ты невозможный». Произношу, не зная, что еще тут можно ответить. «Зато убедительный». «Что есть, то есть. Все это слишком для меня. Слишком быстро. Слишком серьезно. Слишком опасно. Но если объявление о свадьбе поможет выиграть время...» «Хорошо», – выдыхаю я. «Мы объявим о свадьбе». Игорь смотрит на меня пристально, оценивающе. Только на словах? Я не успеваю ответить, потому что сама еще не до конца понимаю, как далеко это может зайти. Пока да, говорю осторожно. Он медленно кивает, будто так и ожидал. Тогда скажи, что тебе нужно, чтобы ты чувствовал себя спокойнее? Марк, я тут же поднимаю взгляд. Мне нужно, чтобы за ним присмотрели. Я не знаю, во что ввязался Валентин, но он втягивает в эту семью. Мне не по себе. Я уже сделал это. Я моргаю, не сразу понимая смысл его слов. Что? Я отправил людей к твоему сыну. Они просто будут рядом, не будут вмешиваться. Но если что-то пойдет не так, сразу среагируют. То есть Марк даже не заметит их? Нет, но так будет спокойнее. Я киваю, ощущая прилив благодарности. Спасибо. Если надо, его могут привести к тебе. Я качаю головой. Нет, он так мечтал об этой поездке. Пусть остается там. Мне только нужно подумать, что сказать ему, и как объяснить поведение отца. Игорь проводит пальцами по рукаву моего пиджака, размышляя. Скажи правду, насколько это возможно, что Валентин запутался, но ты с ним разберешься, что он, как и все люди, иногда ошибается. Я усмехаюсь. Довольно дипломатично. Так и надо. Он смотрит на меня, и в его глазах читается уверенность. Ты все равно не сможешь по-другому. Я выдыхаю. Впервые за долгое время мне кажется, что я не одна в этом хаосе. Хотя вскоре я оказываюсь в самой настоящей пучине. Меня отдают в руки профессионалов, чтобы они подготовили меня к завтрашнему дню. Меня усаживают в просторной переговорной, превращенной в импровизированную студию. Вокруг суетятся люди. Настоящие спецы, говорящие четко и без лишних эмоций. Они должны за несколько часов превратить меня в идеальную невесту миллиардера, которая выдержит натиск журналистов. «Начнем с главного», – произносит женщина в строгом черном костюме. У нее короткие каштановые волосы и острый взгляд. «Я Ольга, ваш медиатренер. Вам нужно научиться правильно держаться перед камерой». Она проходит вокруг меня, оценивая, а потом вдруг касается моего подбородка и чуть приподнимает его. Вот так. Не задирайте голову слишком высоко, но и не опускайте. Спина ровна, плечи расправлены. И улыбайтесь. Я пробую, но ощущаю себя неловко. Слишком напряженно, говорит Ольга, хмурясь. Представьте, что смотрите на человека, которого любите. Я моргаю, немного сбитая с толку, но в голове тут же всплывает взгляд Игоря. Его легкая усмешка, этот дерзкий блеск в глазах, когда он что-то замышляет. Я чувствую, как мышцы лица расслабляются, а улыбка становится естественной. «Уже лучше», – оценивает Ольга и кивает. «Теперь попробуем видео». Она ставит передо мной камеру, и экран тут же отображает меня. «Представьте, что журналист задает вам вопрос. Например, как вы познакомились с Игорем Шумицким?» Я на секунду теряюсь, но тут же вспоминаю, что говорили раньше. Наши пути пересекались и раньше, но мы не сразу поняли, что должны быть вместе. Ольга наклоняет голову, оценивая. Хорошо, теперь другой вопрос. Вы встречались с ним, будучи замужем? Я напрягаюсь. Мы начали встречаться после того, как мой брак фактически распался. Отлично. Ольга довольно улыбается. Вы не оправдываетесь, но и не лжете прямо. Главное не запинаться. Я выдыхаю, но чувствую, как напряжение внутри растет. Теперь я. Подключается ее помощник с цепким взглядом. Я дам несколько советов по интервью. Нужно уметь отвечать на каверзные вопросы. Он делает паузу, давая мне привыкнуть к новой информации. Итак, вас могут спросить. Валентин заявил, что ваш брак разрушил Игорь Шумицкий. Это правда? Я открываю рот, но Андрей поднимает палец. Стоп, не спешите с ответом. Сделайте паузу, посмотрите в камеру. Слегка вздохните. А теперь скажите. Мой брак закончился задолго до встречи с Игорем. Все остальное – домыслы. Я повторяю, стараясь звучать уверенно. Лучше, кивает Андрей. Запомните, у журналистов цель не узнать правду, а создать сенсацию. Чем спокойнее и увереннее вы отвечаете, тем меньше поводов для скандалов. Я киваю, но чувствую, что мне трудно дается это ремесло. Мне нужно время, чтобы все запомнить. Помощник коротко улыбается. Это нормально. Главное уловить суть. Мы дадим вам список ключевых фраз, которыми можно отвечать на разные вопросы. Он протягивает мне лист с аккуратно напечатанными ответами. Вот, почитайте. Мы давно знакомы, но наши отношения развивались естественно. Наши чувства взаимны, и мы счастливы. Я не хочу комментировать слова моего бывшего мужа. Он имеет право на свое мнение. Я бегло пробегаю глазами текст и понимаю, что это работает. Все звучит гладко и обтекаемо.